Гениальный Чебышев подсказал многое. Еще неясные соображения горячо поддержал Лавров, любивший повторять, что только простое может бросить свет на сложное. Конечно, это было отступление, но ведь отступал же, как сказал тот же Лавров и Кутузов. Новая методика, в основу которой были положены старые, доабстрактные способы преподавания, была разработана до мелочей, и хотя статья Карновского вызвала новые горячие споры, он, не отвечая, принялся за дело. Время показало, что он был прав. В конечном счете именно его методика легла в основу преподавания математики на рабфаках и в технических вузах. Прежде отсчет времени касался только внутренней жизни Карновского. Профессор Маврин считал его самым способным из своих учеников, и он был нужен кафедре, университету. А теперь оказалось, что он нужен сотням людей, которые писали с грубыми ошибками и в лучшем случае знали таблицу умножения. Он стал центром острых интересов, поражавших его своей новизной. Его аналитический склад ума, пунктуализм, над которым подшучивал Лавров, неожиданно оказались необыкновенно важными не только для него, но и для тех, кто с разбегу кинулся к нему с делом. От него не просили, а требовали знаний. Он получил несколько писем от Лизы сразу же после ее отъезда из Казани и вернул их, не распечатав. Он ничего больше не хотел знать о ней. Теперь пришла его очередь возвращать ей нераспечатанные письма. Она бросила его, и прекрасно. Правда, это случилось с ним впервые в жизни, но, может быть, думал он с холодностью, которая была, он знал это, утешительной, притворной, случится еще не раз. Но не с холодностью, а с бешенством он спрашивал себя, что заставило его в разгаре неотложных дел броситься в Петроград. Оскорбленное самолюбие? Да, может быть. Ведь Лиза старалась доказать, что она счастлива с Дмитрием, а он, Карновский, может поступить, как ему вздумается, ехать или оставаться в своей грязной Казани. Но если так, что же произошло в Петрограде? Что изменилось в тот день, в тот час, когда он увидел Лизу? Произошло то, что он едва узнал ее. Так это была она, уверенная красавица, остро и весело сознающая силу своего обаяния. Так это она держалась так свободно, так смело у Гориных, в богатом профессорском петербургском доме. Незаметный казанский студент в отглаженной, но сильно потертой форме сидел в гостиной, не вмешиваясь в тонкий разговор о хроматической гамме света, в котором он ничего не понимал и, разумеется, смеясь сейчас же, сознался в этом. То, о чем он мстительно думал перед отъездом, случилось, и не могло не случиться, потому что она любила его, а не Дмитрия. Но случилось еще и то, что, снова без памяти влюбившись в нее, он допустил странную возможность, всегда казавшуюся ему невероятной, и не только допустил, а без оглядки поверил в эту возможность. Не он ли писал и говорил ей о совместном квартировании, как он с иронией называл семейную жизнь? Лиза выбрала, семейная жизнь не состоялась. Так почему же он был так оскорблен ее неожиданным бегством? Что заставило его вернуть одно ее письмо из Симбирска, другое из Петрограда? Уж не был ли он в глубине души доволен, что теперь все снова пойдет, как прежде, своим путем, без волнений и тревог, без неожиданностей, мешавших его жизни, его науке? Ему еще не было 28 лет, когда он был избран профессором Политехнического института. Он взял отпуск, поехал в Ядрин, чтобы обдумать курс, и вот здесь, в тишине, снова стал неотступно, с раскаянием, с горечью думать о Лизе. Он начал разыскивать ее давно, еще осенью 17-го года. Старушка Кауфман, у которой он останавливался в Петрограде, ответила, что Лиза провела у нее лето не у Гориных. Сейчас же остро отозвалось в душе. А в сентябре вернулась в Ялту после воспаления легких. Он написал ей в Ялту по старому адресу на Мейровскую. Письмо вернулось за ненахождением адресата. Он написал Шуре, которая жила с мужем в Симбирске,